Глава 7. Начало турнира. Старт. Как пребывание в виртуальной реальности действует на организм? Я не мог вспомнить толковых статей о медицинских исследованиях на эту тему, но который день уматывался так, словно фуру с арбузами разгрузил. Хотя этим никогда не занимался, но чувство опустошающей физической усталости мне было хорошо знакомо. Часто приходилось таскать свое тело на руках, а с определенного возраста мама мне здесь была не помощник. Отсыпаться тоже приходилось подолгу, что для меня не характерно. Возможно, это какая-то адаптация мозга к новому типу нагрузки? Ладно, зачем жаловаться? Если провалим турнир, то придется вернуться к своей размеренной, теперь кажущейся скучной жизни. Вспоминать стресс виртуальности и обливаться крокодильими слезами. Будильник попытался поднять меня в 8 утра, но удалось ему это только с 2 попыток. Но никак было глаза не разлепить. В итоге, провалявшись лишние 20 минут, я наскоро принял душ, позавтракал оставленной мамой геркулесовой кашей, выпил кофе с овсяным печеньем и только тогда понял, что в первый раз мне не хотелось лезть в капсулу. Даже телевизор включил на скучную утреннюю передачу, где накачанный энтузиазмом, и хорошо, если только им, ведущие пытались разбудить страну сомнительного качества репортажами и шутками. В чем же причина моей нерешительности? Страх? Неуверенность в себе? Пожалуй, за последние годы не так много было настолько ответственных мероприятий в моей жизни. Рутинная работа над блогом не предполагает такого накала страстей. А турнир, где мне нужно выступить не просто игроком, а тренером команды малознакомых ребят, это непросто. Но на кону стояло многое, и как бы ни было ссыкотно, надо лезть в капсулу и вставить всем соперникам по первое число. Когда до начала жеребьевки оставалось 10 минут, я, наконец, появился в виртуальности. Чат уже трещал от Таниных сообщений. «Привет, готов? Как настроение? Блин, ты хоть свой реальный номер оставь, чтобы до тебя дозвониться можно было. Через полчаса жеребьевка, где тебя носит?» «Посмотри почту. Говорят, что каждой команде выделено помещение для собраний. Я всех наших туда зову. Блин, не дай бог ты проспишь». В общем чате ситуация была поспокойнее. Все-таки ребята пока не так хорошо знали друг друга и общаться не спешили. Я отписался, что все в порядке и собираемся в новой комнате. Оставалось найти про нее информацию. В почте болтались целых 2 напоминания о скором старте турнира. Говорилось, что для перемещения можно воспользоваться планом эвакуации или интерфейсом в разделе управления командой. Там действительно был пункт помещения, где пока что значилась только комната для совещаний и тренировочное поле. Оказавшись в комнате, я удивился количеству собравшихся. Безусловно, я знал, что нас 14 человек, но увидеть всех в одном небольшом помещении было неожиданно. Комната похожа на учебный класс, с партами, доской на стене, флипчартом на треноге, плазменной панелью на тумбе. Кто-то стоял, переминаясь с ноги на ногу, другие сидели, а Таня пыталась разобраться с телевизором. «Всем привет!» — поздоровался я с командой. «Ну, наконец-то!» — всплеснула она руками. «Или ты у нас не опаздываешь, а задерживаешься?» Я уклончиво пожал плечами, не желая оправдываться. «Как настроение?» — спросил я, обращаясь ко всем сразу. «Муть какая-то. Скорее бы уже играть дали», — пожаловался Фудгик. «Я полагаю, сперва хорошо бы проанализировать выпавших нам соперников», — вставил Филимон. «У нас для этого тренер есть. Как скажет, так и сыграем», — сказал киллер. Воочию я видел его впервые. Парень в спортивном костюме, как, впрочем, и большинство игроков. Длинноволосый. Темная лошадка. Надо присмотреться к нему. Экран телевизора загорелся белым, затем кадр сменился на изображение студии. Типичная обстановка спортивных передач. Стол, 3 стула. Зазвучала музыка, и в студию вошли мужчина и девушка. Присмотревшись, я узнал известного комментатора спортивного канала и... Нет. Девушка была мне незнакома. Интересно, это было реальное видео или виртуальная симуляция? На глаз невозможно отличить. «Здравствуйте, дорогие любители футбола, игроки и тренеры команд. начал комментатор. «Мы рады приветствовать вас на жеребьевке первого турнира по футболу в виртуальной реальности. Старт!» – жизнерадостно подхватила барышня. «В нем за титул поборются аж 32 команды», – продолжил комментатор. «Соревнования пройдут по кубковой системе, плей-офф, матчи на вылет. В случае ничейного результата в основное время назначаются два дополнительных тайма, а после серия пенальти», – добавила девушка и бросила в камеру игривый взгляд. «Победитель получит кубок, монеты, опыт и еще несколько специальных призов от администрации игры». «За это стоит побороться, как тебе кажется?» «Непременно. Я бы и сам с удовольствием поучаствовал, но, увы, контракт не разрешает это», – неискренне расстроился комментатор. «Зато у тебя есть возможность освещать турнир в моей компании». Теперь она кокетничала с комментатором. «Давайте уже ближе к делу!» – выкрикнул с места Фудгик. Кто-то поддержал его одобрительным смехом. «Да тише вы!» – цыкнула Таня. «Вас все равно никто не слышит». «Итак, не будем утомлять вас длинными разговорами и приступим к жеребьевке!» – хлопнул в ладоши комментатор. «А поможет нам в этом чемпион России по киберфутболу и по совместительству лидер одной из команд – знаменитый и непревзойденный Квази!» Девушка захлопала в ладоши, и в студию вошел подросток лет 15 в синем балахоне. Похоже, это все-таки было видео из реального мира. Квази я знал, приходилось играть против него, а вошедший в кадр парень был на него похож. Действительно, очень сильный соперник. Но его конек — футбольный симулятор на приставке, игра на джойстике. Здесь же все иначе. Хотя опыта соревнований и теоретических знаний ему определенно не занимать. «Привет всем!» – поздоровался Квази. «Можно начинать?» «Да», – кивнула девушка. «На столе ваза для жеребьевки. Названия всех команд выписаны на отдельных листах бумаги и помещены в нее. Прошу, доставай по одной». «Скука, блин!» – теперь возмущался Пвингер, а я заметил, что он пришел один без брата. «Если бы мы другие команды знали, как в настоящем футболе, то был бы хоть какой-то интерес. А так не все ли равно, с кем именно играть?» «Действительно, аналитический аппарат здесь не применить», — сказал Филимон. «Статистики слишком мало». «Значит, просто дождемся своего жребия и послушаем, что ведущие скажут по окончании трансляции». «Тогда, может быть, используем время с пользой?» — не унимался Филимон. «Обсудим название команды? Я все-таки хотел бы предложить глобус». Таня, все еще стоявшая у телевизора, принялась жать на кнопки в попытке увеличить громкость. «Какой еще глобус?» – послышалось с задних парт. «Давайте тогда контурные карты назовемся», – предложил новый защитник-кинолог. «А давайте вообще «Зенит»!» Я не успевал отслеживать, кто говорит, потому что все вдруг загалдели разом. «Да ну их, бомжи! А я вообще за ЦСКА! Кони! А мясные есть? В топку, ваш Спартак! Нафиг наши команды вообще, это же днище. Давайте Реал или Барсу. Ты думаешь, что один такой умный? Там, наверное, половина команд так называется». «Да нормально, у нас название», — вступился кто-то. «Не пошлое». «Ха!» — рассмеялся Фудгик. «Я тебе, знаешь, сколько к нему пошлятины могу сочинить?» «Давай-ка без этого, умник», — осадил его киллер. Фудгик обернулся и посмотрел, прищурившись. Еще внутренних конфликтов мне не хватало. «Ребята, хватит!» — крикнула молчавшая до этого Му. «Развели базар хуже, чем девчонки!» И тут с экрана прозвучал голос девушки. «Команда Электро под руководством тренера Дрона Тувилса!» «Да, пользуясь случаем, хочу передать Дрону привет», — сказал Квази. «У него неплохой футбольный блок». «Надо же, вспомнил меня». Я обвел взглядом команду. Видели, мол, насколько я крут? «Замечательно!» — поспешил перебить комментатор. «Давайте посмотрим, с кем же встретится команда Электро!» В нашей комнате все затихли, а на экране Квази запустил руку в вазу и вытащил следующую бумажку. «Команда Красный 25!» — озвучила девушка. «Что же, вот и определилась очередная пара нашего турнира, а мы переходим к следующим участникам». «Что за Красный 25?» — послышались многочисленные голоса, а затем треть собравшихся уткнулись в смартфоны. Остальные, видимо, еще не успели обзавестись ими. Я тоже полез в приложение. Быстро нашел команду соперника. Ничего особенного. Игроки с третьего по шестой уровень. В основном четвертый и пятый. Официальных матчей сыграно и не было, что и понятно. Значит, статистику не посмотреть. Как тут подготовиться к матчу? Как проанализировать стратегию? Кроме состава отображалась еще расстановка игроков. 4-4-2. Но была ли это окончательная тактика или просто построение по умолчанию, неизвестно. А какой план на игру у меня? Толком не успел ничего придумать, интуитивно полагаясь на опыт предыдущих игр. По крайней мере, первый матч точно можно сыграть так же, как товарищеский. Команда «Звезда» во главе с Брейвхуком встретится с командой «Death Metal», лидер «Урфин Джус», сообщили тем временем из телевизора. Тут я вспомнил, что пока все не разошлись, надо снять короткое видео, открывающее серию моих обзоров. Я вошел в режим камеры на смартфоне. Все действительно работало так же, как и в реальности. «Команда, снимаю небольшой ролик для истории. Покажите ваш настрой перед первым матчем». Удивительно, но дважды повторять не пришлось. Ребята, разгоряченные спором о названии команды, мигом заулюлюкали, загудели, затрясли в воздухе кулаками. Получилось, что надо. Дальше я решил снять Таню. Поставил ее на фоне флипчарта, где для понта быстро нарисовал условную схему поля и игроков на нем, включил запись. Поделитесь вашими впечатлениями о начале турнира. Это очень здорово, робко начала она. Мы будем играть в турнире, у нас здоровская команда, мы рассчитываем победить в турнире. А ваши впечатления от самой игры? Это первый опыт в виртуальной реальности? Да, я раньше никогда не пользовалась капсулами. Играла только на обычном компьютере, а здесь все такое настоящее, хотя и виртуальное. Мне очень нравится, это здорово, и ребята все хорошие. Вот они сидят. Она показала рукой за мою спину. Ясно, нервничает и пытается перенаправить камеру на кого-то другого. Какая ваша роль в команде? Я нападающая, я забиваю голы. Уже забила одну банку в товарнике, то есть один гол в товарищеском матче. Вы обещаете слушаться своего тренера во всем? Слушаться? Да, наверное. Тут я не выдержал и рассмеялся. Последний вопрос — откровенный троллинг, но Таня так очаровательно смущалась во время записи, что я не сдержался. «Что?» — возмутилась она, когда я опустил камеру. «Ты издеваешься? Вот гад!» «Нет, что ты, Танюш!» — сказал я сквозь смех. «Просто нужны были забавные кадры. Я же не для новостей репортаж делаю». «Вырежь последний вопрос. И вообще, давай лучше переснимем, я как-то неуверенно отвечала». «Да нормально все. Я смонтирую получше, и вообще хорошо будет». «Тихо!» — крикнули нам. «Жеребьевка заканчивается!» И последняя пара нашего турнира. Команда DLL против команды Собака! — улыбнулась девушка на экране. «Квази, мы благодарим тебя за честную беспристрастную жеребьевку и желаем удачи в игре! А всем игрокам напоминаем, что первые матчи состоятся сегодня в 19 часов вечера по московскому времени. Сетку турнира и календарь команды вы можете найти в соответствующем разделе системы в разделе управления командой». «Что?» — закричал Фудгик. «Сегодня? Отчего не прямо сейчас?» «Блин, а я не смогу вечером», — заныл кто-то на задней парте. «Действительно неожиданная новость. Значит, сегодня все может кончиться. Блинский, я этого не допущу. А что предпринять?» Я посмотрел на Таню, но она выглядела не менее огорошена. «Тренер!» — крикнул киллер, стараясь перекрыть общий гул в комнате. «Может, двухсторонку сгоняем пока?» «А это идея. Ребята сыграются еще больше. Чуть-чуть прокачаются, плюс посмотрим в деле новых бойцов». «Да, именно это я и хотел предложить. Пришлось чуть слукавить, чтобы не выглядело так, будто мое первое решение в качестве тренера оказалось вовсе не моим». «А что все-таки с названием команды?» — вновь завел свою пластинку Филимон. «Очевидно, что уже поздно что-то менять. Мы зарегистрированы на турнире, поэтому будем электро», — резко ответил я. «Никуда Филимон уже не денется. Слишком поздно». Пересчитав собравшихся в комнате, я понял, что отсутствует только Лвингер. Без него нас было 13 человек. Поровну на две команды не делится. Ладно, я могу понаблюдать со стороны, это будет даже полезно. Значит, 12 игроков, 6 на 6. «А что с братом?» — спросил я Пвингера, поймав его взгляд. «Школа», — ответил он и пожал плечами. «Вечером будет как штык. Я его собственными руками в капсулу затолкаю». Я вошел в режим управления командой, выбрал раздел тренировки, двусторонний матч, поделил игроков. У нас как раз было два вратаря, Му и Гэндальф. 5 полевых игроков назначил, исходя из наиболее близких позиций. В этом матче обе команды должны были играть по схеме 2-2-1, то есть в два защитника, полузащитника и одного нападающего. Не совсем то, что действительно хотелось бы испытать, ну да ладно. В одну команду я направил всех запасных: Гэндальф, ГК, Шпунька, ЦЗ, Киллер, ЦП, добавил Пвингера, ПП, Филимона, НП и Нигана, ЛЗ. Их соперниками стали Му, ГК, Ластик, ЦЗ, Кинолог, ЦЗ, ДС Дентон, ПЗ, Фулгик, ЦП, Тантаня, НП. Ладно, ребятушки, переносимся на тренировочное поле и начинаем. Что для нас самое важное в этом матче? Наладить взаимодействие с ближайшими партнерами. Вратари отрабатывают понимание с защитой, защита с центром поля, центральные хавбеки с нападающими. Хавбек – полузащитник. Мой совет. Футгик и Таня, тренируйте проходы по центру и вертикальные передачи, переход из обороны в атаку. Киллер Пвингер, у вас рослый нападающий Филимон. Попробуйте навесы в штрафную, тем более Пвингер у нас номинально фланговый полузащитник. «А кто такой Пвингер?» – спросил Пвингер. «У меня другой ник». «Ах да, забыл предупредить, что твой ник абсолютно не читаем, поэтому я тебя переименовал. Советую всем поступить так же для единообразия». «Ну ты даешь, тренер», – насупился Пвингер, но спорить не стал. Все переместились на поле, на котором уже заботливо была очерчена площадка поменьше, мини-футбольная. То, что надо для наших урезанных составов. Ну, понеслась. НПС-судья дал свисток. Ребята явно соскучились по игре, а еще им было непривычно маленькое поле. Все поголовно путали позиции. Защитники срывались в атаку, видимо, от того, что вражеские ворота были так близко и так манили к себе. Нападающие, наоборот, каждый раз опускались в оборону в надежде собственными ногами выцарапать мяч и довести его до чужой штрафной. Первые минут 5 царил полный хаос, похлеще, чем в дворовых играх. Я пробовал что-то кричать, но мой голос тонул в общем шуме и мате. Тогда я полез в менюшки приложения, нашел пункт подсказки команде, активировал. Попробовал сказать: «Хватит бегать, как стадо баранов!» Прозвучало так громко и грозно, что все тут же остановились и посмотрели в мою сторону, а кто-то даже споткнулся и растянулся на газоне. Вот это понимаю, диктаторский голос. «Переборщил, пардон», — сказал я уже тише. «Вы играйте, играйте, только не бегайте, как собачки за мячиком. Держите позиции, комбинируйте». Игроки вернулись к игре. Тут же она пошла медленнее и даже чуть робко. Оставалось надеяться, что они настроятся на золотую середину. Я вновь включил запись видео. Нужно было нарабатывать материал. За первый тайм я отметил, что второй вратарь, Гэндальф, не такой уж волшебник. Таня закатила ему 2 мяча в общем-то безобидных ситуациях. Есть и другая причина. Хорошо сыграла связка Футгика и Тани. Ластик и Кинолог в этот раз неплохо цементировали подходы к воротам и провалились только пару раз, когда Филимон выигрывал борьбу в воздухе или первым успевал на прострел. Но оба раза в воротах выручила Му. Активно боролись Киллер и Пвингер, но им пока не хватало взаимопонимания. В перерыве я еще раз напомнил цели нашей игры и специфику мини-футбола. Посоветовал командам больше играть в короткий пас, пробовать использовать дриблинг, идти в обводку, обострять. А сам задумался, так ли уж хороша была идея провести именно мини-футбольную тренировку. Мы ведь в другой футбол будем играть вечером. Длинные пасы на Филимона, скидки на Таню, навесы. Смогут ли игроки перестроиться за такое короткое время? С другой стороны, а что, если наш план не сработает? Тогда мы хотя бы сможем перейти на только что обкатанные короткие пасы. Иначе у нас просто не будет запасного варианта. На душе было очень тревожно. Я видел, как стараются ребята, и в отдельные моменты они действовали очень даже неплохо. Однако я не мог определиться с явным лидером команды. Казалось, что многие готовы то тянуть одеяло на себя, то вдруг испугаться инициативы и пытаться передать ее кому-нибудь другому. Смогу ли я сам вечером, находясь на поле, стать связующим звеном? Второй тайм начался с восхитительного дальнего удара киллера. Му даже не прыгнула, настолько неожиданно все произошло. 2-1, и, как говорится, интрига вернулась в игру. Это было только начало веселья. Игроки преобразились, причем в разные стороны. Защита начала откровенно лажать, допуская глупые ошибки, то не страхуя друг друга, то вдвоем кидаясь на мяч. Не прошло и 5 минут, как Фудгик и Таня в пас прошли все поле, и после красивой стеночки Таня оформила хет-трик. Тут вскипел Филимон. Не дожидаясь удобных передач, он, пользуясь габаритами собственного тела, протащил мяч, убрал Му на замахе и забил. Мне, конечно, было радостно за нападение, но такое попустительство в защите сильно напрягало. Еще через несколько минут полностью восстановил баланс Пвингер. Отдав пас на Филимона, он сместился с фланга в центр, принял обратную передачу и пробил низом в угол. Гол. Ничья. Дальше после углового забил Ластик, словно тем самым пытаясь искупить ошибки в обороне. Команды поймали эйфорию и заиграли в такой открытый футбол, что я даже не решился их успокаивать. Может быть, это станет нашей фишкой? Кинолог завалил Филимона в штрафной, судья назначил пенальти. Филимон взялся бить сам и угодил в крестовину, но на добивании первый был киллер и отличился уже второй раз за игру. А парень-то хорош, учитывая, что брал я его на замену. Отлично, будет кем усилить игру в случае чего. За 10 минут до конца игры я все-таки попросил ребят сбавить темп. Пока было неясно, как быстро восстановится потраченная за матч энергия. Хотя в настоящем футболе практикуют тренировки в день игры, но я не мог с полной уверенностью сказать об их интенсивности. Вдруг мы перестарались. В итоге победила команда основного состава, там, где Му, Таня, Фудгик, со счетом 6-5. Глаза моих игроков сияли, а на лицах красовались улыбки. Кажется, никто особо не расстроился поражению, потому что вторая часть матча вышла настолько фееричной, что все просто получали удовольствие от игры. Даже защитники и вратари дружелюбно похлопывали друг друга по плечам. Поздравляем с завершением тренировочного двустороннего матча. Вы получаете 105 опыта и 100 монет. Сыгранность команды увеличена на 10%. Влез в настройки, проверил общую сыгранность. 48%. Да, далеко от идеала. Хотя если за каждую игру по десятке будут накидывать, то скоро все исправится. «Ну что, ребята, как настроение?» — спросил я команду. «Отлично!» — выпалил киллер. «С нетерпением жду вечера!» Фудгик смекнул, чем выход киллера на поле может обернуться для полузащитников основного состава, поэтому спросил: «Дрон, а когда ты состав объявишь? Ну, кто играет, а кто в запасе остается?» «Ближе к матчу. Постараюсь за час до игры. А вы отпишитесь в чате, все ли смогут прийти. Сегодня слышал, как кто-то сказал, что вечером будет занят. У кого проблемы?» Игроки переглянулись, но никто не признался. «Если кто подведет, лично от меня по шее получит», — сказал киллер, обернувшись на всех. «Девчонок тоже касается». «Эй, слышь, умник!» — взорвалась Таня. «Чего раскомандовался?» «Сейчас сам у нас получишь», — поддержала ее Му. «Хватит вам всем! Сколько можно ссориться и припираться?» — закричал я. «Это все потому, что члены команды подобраны без учета психологических портретов. Априори многие несовместимости можно было вычислить теоретически», — вновь разумничался Филимон. «Все, расходимся, пока не передрались. Сбор в 18:30, за полчаса до игры в нашей комнате. Обсудим состав, тактику, все нюансы. А пока отдыхайте. Да, кстати, тренироваться и прокачиваться сегодня запрещаю. Внимательно следите за уровнем энергии. Всем нужно восстановиться к матчу». «Кстати», — поднял руку Пвингер, — «здесь в магазине есть энергетические коктейли. Стоят дорого, но позволяют моментально поднять часть энергии. Если что, закиньтесь ими. Я одобрительно кивнул и переместился в свою комнату. Следовало все обдумать перед матчем. В одиночестве.